Успение Пресвятой Богородицы в Казачьей. Находится на Полянке. Первоначально построено стольником Василием Полтевым в 1695 году. А в 1795 году генеральшую Поздняковою устроены трапеза и колокольня. В Казачьей называется потому, что здесь долго было подворье казаков войска Донского. В 1812 году оно сгорело.